Иногда я задаюсь вопросом, есть ли на моей совести смерть. Целую неделю тучи проходили над нами, как нацистские эскадрильи. Иногда шел дождь. Люди на улицах выглядели вполне нормально. На их лицах едва ли можно было увидеть правду. Примерно в 6 часов удивительное количество измученных матерей-одиночек возвращаются домой с детьми, пакетами и продуктами. После еды, учебы и ванны они постирают одежду и займутся домашними делами. У меня есть очень богатые друзья, которые проводят по 3 благотворительных мероприятия в неделю. Это, несомненно, успокаивает их экзистенциальное беспокойство. Нелегко быть богатым, когда так много бедных людей. И как вы хотите, чтобы я получил все, что у меня есть, никого при этом не убивая?